Глава 21. Нина Павловна со вздохом сложила бумагу и брала ее в конверт, не забыв запереть письмо в ящик орехового бюро на гнутых ножках. — Это от Петра Сергеевича. У него все хорошо, завтра санитарный поезд прибудет на место. Он пишет, что для врачей уже подготовлен палаточный лагерь и поставлен полевой госпиталь. Петр Сергеевич передает тебе поклон и велит прилежно готовиться к гимназию, — пояснила она Тимошке. Но в ее голосе чувствовалась необычно тревожная интонация, которую она постаралась скрыть за искусственным спокойствием. Мальчик забеспокоился. Весь вечер он напряженно ловил каждое слово и каждый взгляд, которым обменивались хозяева квартиры, но атмосфера дома была по-прежнему уравновешенной и безмятежной. Нина Павловна музицировала, а Юрий Львович пересматривал толстую кипу газет, накопившихся за неделю. Тимошка посмотрел на Зиночку, которая старательно причесывала большую фарфоровую куклу, изредка бросая на Тимошку недобрые косые взгляды, и подошел к Танюше. Слепоглухая радостно повернулась навстречу, доверчиво протянув обе руки. — Обрати внимание, Юра, насколько Танечка симпатизирует Тимофею, — обратилась к мужу Нина Павловна, не прерывая игры на рояле. — Они замечательно нашли общий язык. Тимоша пожал Танюшины пальчики, так же, как утром, сложил из них кулачок и четко сказал в этот живой рупор: «Тима! Тима! Меня зовут Тима!» Мальчик увидел, что Таня напряглась, облизнула губы и неясно замычала в ответ, отчаянно пытаясь разнообразить звуки. «Юра! Зина! Наша Танечка заговорила!» — вскрикнула Нина Павловна, и Раэль умолк на борвной ноте. «Она пытается разговаривать! Тимоша, ты сотворил невероятное!» Родные подбежали к Танюше и, как на чудо, уставились на ее раскрасневшееся от усилий лицо. Танечка почувствовала, что она окружена людьми, заволновалась и замолчала. — Все хорошо, милая, — погладила ее по голове мама. — Ты у нас умница. — А я глупая, что ли? — недовольно пробурчала сзади Зиночка и демонстративно бросила куклу на пол. Юрий Львович недовольно поморщился и посмотрел на жену. «Не вижу я в нашей Зине истинной доброты. Меня это очень тревожит». «У нее сейчас возраст сложный», — возразила Нина Павловна. «Она перерастет, вот увидишь. Я верю, что у нее добрая и чуткая душа, как у Тимофея». Она полуобняла Тимошку и поцеловала его в макушку. «Даже не представляю, как-то догадался этаким манером объясняться с Танечкой, ведь мы сколько не бились, стараясь до нее достучаться, но так и не нашли возможности сказать так, чтобы она услышала». Тимоша зарделся от похвалы. «Я увидел, как дядя Петя разговаривает по телефону», — смущенно ответил он. «Вот я и подумал, а что, если попробовать сделать из Таниных пальцев трубку на манер телефонной и говорить в нее? Вдруг Таня что-то почувствует?» «Просто, как все гениальное», — потрясенно сказал Юрий Львович и тоже взял Танину руку. «Папа! Папа! Я твой папа!» — несколько раз повторил он и с волнением посмотрел на дочь. Она неуверенно кивнула, и Юрий Львович порывисто обнял Танюшу. «Понимаешь, Тимоша, мы возили Таню к английскому психиатру, обращались к самым лучшим педагогам, чтобы научить ее общаться с окружающими, но никому из них не удалось достичь хотя бы минимального результата. А ты и так легко и непринужденно принес в наш дом такую радость, такую радость». Глаза мужчины предательски заблестели, и он поспешно отвернулся, чтобы не выдать своей слабости. Тимоша посмотрел на брошенные на пол Юрием Львовичем газеты и подумал, что, возможно, из них он узнает новость об эпидемии холеры, те, о которых не хочет ему сообщать Нина Павловна. «Можно я возьму почитать газеты?» — спросил он у хозяина. «Конечно, читай на здоровье», — кивнул Юрий Львович, не отрываясь от дочери. «Хочешь, бери их себе в комнату, а мы тут с Танюшей все побудем». Тимоша живо подхватил растрепанную пачку и побежал к себе. На письменном столе он еще раз полюбовался томиком Брэма, подарком Всеволода, погладил рукой его кожаный переплет и, разложив газеты вокруг себя, принялся читать новости. Первым в его руки попался московский листок. Мальчик быстро просмотрел мелкие газетные строчки и остановился на странном заголовке. «Каков будет конец света?» От таких потрясающих известий Тимошка даже поежился, не торопясь, зашевелил губами, стараясь не пропустить ни одного слова. Профессор Чикагского университета Мариенбург сообщает, что очень скоро нужно ожидать конца света. Он открыл, что наша Земля вышла из своей орбиты и что по своему неровному движению она напоминает выпившего человека. Как говорит знаменитый ученый, такое неправильное движение породит самые большие пертурбации. Лето с каждым годом будет становиться все жарче и жарче, а зима все холоднее. Спустя 15 или 20 лет, согласно его вычислениям, все человечество или сжарится, или замерзнет. По арифметике у Тимки всегда был самый высший балл, поэтому он быстро подсчитал, что конца света надо ожидать в 1923 году. Ну, через 20 лет это ж не скоро, — решил он. К тому времени царь обязательно что-нибудь придумает. Ведь наверняка министры доложат ему, что конец света не за горами. Эта мысль успокоила мальчика, и он взял в руки газетный лист новостей дня. Самый жирный текст на странице гласил следующее. «Смерть от электричества. В Одессе на углу Софиевской торговой улицы на глазах многочисленных прохожих ударом электрического тока от проволоки убит наповал рабочий акционерного общества Одесского телефона Иван Юргилевич». «Я и не знал, что ток может убить», — удивился Тимошка, с опаской посмотрев на настольную лампу под зеленым абажуром, и на всякий случай выключил ее от греха подальше. Без света читать стало труднее, поэтому нужную заметку он разглядел не сразу. Она располагалась в самом низу газеты, которая так называлась «Русский листок». Черным по белому там было написано. «Об эпидемии холеры в Поволжье нам телеграфируют следующие подробности. На сегодняшний день число заболевших достигает нескольких тысяч человек, около 300 из них умерли или находятся при смерти. Уездная медицина не в силах предотвратить распространение заразы. Вся надежда на столичных врачей». «Вот оно то, о чем промолчала Нина Павловна», — понял Тимошка. «Не захотела меня расстраивать. Желание читать пропало». Мальчик забрал газеты в стопку, еще раз коснулся пальцами драгоценной книги от князя Всеволода и начал писать письмо доктору Макееву. «Дорогой, названный батюшка, дядя Петя, кланяется тебе Тимошка Петров, а еще Нина Павловна, Юрий Львович и Таня». Он немного подумал, опустил перо в чернильницу и с сомнением, поджав губы, дописал. «И Зина. Таня начала меня улыбаться и кивать головой, она меня понимает. Кирк пошел на поправку, а еще у меня есть свой больной, у него нет ног». Он снова глубоко задумался и решительно приписал. «Береги себя, дорогой батюшка, храни тебя Бог, навеки твой Тимошка». И для верности добавил: «Жду ответа, как соловей лето».